Глава 14. Вечер плавно перетекал в ночь. За окном еще шумело море. Где-то вдалеке гремела дискотека, а Настюша тревожно посапывала в кроватке. Аделия прокручивала ленту популярной соцсети. Та предложила ей интересное. Новый пост с канала, который она час назад так пристально изучала. С канала Неллички. На фото была изображена сама Нелли в местном кафе. Фото, судя по всему, было дневным. Пост под ним бодро рассказывал об активном отдыхе. «Невероятно приятно оказаться в лете, когда вокруг уже бушует зима. Ну, или осень, что тоже довольно грустно. Я чувствую себя Гердой в саду волшебницы». И 5 улыбающихся смайликов. Аделия приблизила фотографию. «Да, определенно, фото сделано вчера. Вот и пара за спиной Нелли». Пожилой немец в сиреневой толстовке и его спутница со стрижкой Пикси. Она помнит их. Пара сидела в кафе и ушла в тот момент, когда Аделия заходила. Получалось, фото сделано за пару минут до прихода ее, Аделии. И почему Нелли так стремительно убежала? До такой степени не хотела знакомиться? Испытывает боязнь новых людей? Что заставило ее так стремительно покинуть мать? Дочь заворочилась и заплакала навзрыд. У Адели упало сердце. Она в одно мгновение подскочила и бросилась к дочери. У той был холодный и влажный лоб, а в следующий момент девочку вырвало. «Вот это здрасте!» Выдохнула Аделия, подхватывая ребенка на руки. В ее мозгу еще металась мысль, она пульсировала на периферии сознания, не отпускала и не позволяла себя забыть. И Аделия вспомнила ее, когда собирала грязные пеленки. Винные бутылки на фото за спиной Нелли. Они выглядели иначе. Мысль, сформировавшись, осталась в памяти, но уже не беспокоила, потому что появились дела поважнее. У Аделии заболела дочь. Аделия как раз ехала в машине скорой помощи, когда почувствовала вибрацию мобильного в сумочке. Догадалась, что звонил Макс, но ответить не смогла, держала на руках дочь. Настя тихо всхлипывала, положив голову на материнское плечо. Аделия тревожно целовала горячий и болезненно сухой лоб дочери и тайком вздыхала. По какому такому закону подлости все неприятности у нее происходили именно в тот момент, когда Макс был далеко и не мог помочь? Вот в прошлом году она упала на ступеньках собственного подъезда и сломала руку. Макс был в командировке в Иркутске. Сестра Татьяна вне зоны доступа, родители за городом. В травпункт наехала, придерживая дочь здоровой рукой и надеясь, что той будет в больнице слишком интересно, чтобы начать капризничать. И потом еще сутки до приезда сестры она готовила, убирала, одевала и раздевала дочь одной рукой. Когда ей пришла пора ехать в роддом, кстати, Макс был на трупе, без связи где-то в парке и узнал о рождении Настюши от дежурного, которому Аделия дозвонилась после родов. Она повторяла себе, что знала, за кого выходит замуж. Служба Макса состояла из болезненной примеси чувства справедливости, власти и острого ума. Он повторял «Если не я, то кто?» А Аделия слышала «Работа важнее всего». Важнее нее самой, важнее дочери, капающего крана на кухне и хлюпающего замка на входной двери. Сперва обижалась, но однажды поняла, что никаким другим Макса не воспринимает. Он нужен был ей весь. С усталыми, покрасневшими от бессонницы глазами и запахом дешевого курева от волос, внимательным взглядом и острыми шутками, с принципиальностью и кристальной честностью. Макс не терпел полутонов и недосказанности. Он любил ее так, как мог только он. Долг следователя был продолжением его, его стержнем. И она прощала ему вечные отлучки, бесконечные вечера в одиночестве, звонки, оставленные без ответа, и пропуск дней рождения и праздников. Прощала ради тех дней, когда он целиком принадлежал ей. Говорят, сложно быть женой офицера. Женой следователя оказалось быть немногим проще. Аделия научилась полагаться на себя. Научилась подкрашивать стены и подклеивать обои, подтягивать краны и ругаться с управдомом. Но грусть, что приходилось все это уметь, и, главное, что некому сказать «у меня лапки», возникала вот в такие моменты, когда болела Настя. Да еще и не дома. Приемное отделение спало. Неторопливый врач осмотрел Настю, предложил госпитализацию. «Вы здесь на отдыхе?» — улыбнулся он. Аделия рассеянно кивнула. Ей очень хотелось прямо сейчас начать жалеть себя. Хотелось заплакать. Но что толку, если этим она только еще больше напугает дочь? «Да, 3 дня». Врач отмахнулся. «Это стандартно. Дети в возрасте вашей дочери на море часто подхватывают всякие патогенные бяки. Это обычное дело. На 3-й день все как раз высыпает». Успокоил он ее. «Пара-тройка дней, и будете как новенькие. А сейчас советую вам все-таки понаблюдаться. Может, дома бы вам в этом и не было необходимости, а вот в гостинице...» Аделия согласилась. Пока поднимались на этаж, снова зазвонил мобильный. Аделия, не взглянув на номер, сняла. «Макс, мы в больнице». «То есть как в больнице?» Голос оказался чужим, но смутно знакомым. «Аделия, что случилось? Это Бочкин». «Ах, точно. Источник моих бед и испорченного отпуска». Девушка мстительно сощурилась, но сил злиться не обнаружила. Аделия слишком устала. «У Насти высокая температура, рвота. Отравление, похоже. Ложимся в стационар». «Я сейчас приеду». Аделия не успела ответить, не надо. Бочкин уже бросил трубку и на новые вызовы не отвечал. «Ай, черт с тобой», — решила она. «В конце концов, может, тебе заняться нечем». Насте поставили капельницу, сделали укол. Дочь тревожно засыпала, когда в коридоре послышалась приглушенная брань. «Я главврачу пожалуюсь», — кто-то кричал шепотом. «А он на месте?» Пауза, отчаянный вздох. «Да и черт с вами». И топот удаляющихся шагов. В дверь осторожно постучали, и прежде чем Аделия успела разрешить войти, ее отворили. На пороге вырос Бочкин. Ему совершенно не шел его представительно-бархатистый голос. У Бочкина был жуликоватый вид и знакомо усталые глаза. Аделии стало совестно за свои мысли, что старому приятелю Макса больше заняться нечем. По его виду было очевидно, что занятий ему хватало. Но он нашел время и приехал. Она кивнула и вышла в коридор. «Как дочь?» Тимур кивнул в сторону приоткрытой двери в палату. «Температура спала. Спит». Девушка обняла себя за плечи. «Наверное, я даже зря осталась в больнице». «Ничего не зря. Заниматься самолечением — последнее дело». Аделия улыбнулась. Так говорил человек, который наверняка переносил на ногах все болячки, от гриппа до воспаления легких. И только обострение аппендицита могло повалить его на больничную койку. «Зачем вы приехали?» Бочкин рассеянно отмахнулся. «Да, все равно мимо проезжал». «Врать не надо. У вас это так же плохо получается, как и у Макса». Бочкин просиял. «Так это одна ж школа. В смысле, альма-матер?» Он поднял вверх указательный палец. «А приехал, потому что обещал Максу, что присмотрю за вами, пока его не будет. Так что все по справедливости». Аделия покачала головой. Никакой справедливости она в этой ситуации не наблюдала и предпочла бы, чтобы за ней приглядывал муж, а не посторонний человек. Но вслух она ничего не сказала. В коридоре появился мужчина в халате. Стремительно подошел к ним. «Ну что же вы, папаша, не в бахилах?» Сделал замечание и перевел вопросительный взгляд на Аделию. «У вас имеются жалобы?» Девушка растерялась. «Жалобы? Да нет, настолько положили». Врач нахмурился. «А чего тогда шухер в приемном отделении, что к нам полиция приехала из-за вас?» Аделия перевела взгляд на Бочкина, у того не дрогнул ни один мускул. «Во-первых, не полиция, а следственный комитет». Отрезал он, подняв вверх указательный палец. «Во-вторых, ответили бы сразу о состоянии здоровья пациентки, не пришлось бы ксивой размахивать». «Тимур!» Она тихо рассмеялась. «Макс голову мне оторвет, если у вас тут проблемы будут». Бочкин для убедительности провел ребром ладони поперек горла и выкатил глаза. «Я по-человечески спросил, как Анастасия Максимовна Александрова себя чувствует, а меня в за шею выкинуть хотели». «И правильно». Доктор назидательно раскачивался с носка на пятку. «Это режимный объект. Вы к себе в тюрьму тоже кого попало пускаете, если этому кому попало вздумается посреди ночи выяснять, как там поживает ваш сиделец». Бочкин фыркнул. «Ну и фразочки у вас. Да и сравнение такое себе. с душком. Не иначе сериалы поглядываете». «Поглядываю». Доктор не смутился. «Вы убедились, что с вашими знакомыми все в порядке?» Бочкин бросил беглый взгляд на Аделию. Кивнул. «В общем, да». «Вот пошлите тогда отсюда. На выход». Он подхватил Бочкина под локоть и потянул к лестнице. «А я вас провожу, пожалуй». Бочкин послушно поплелся за дежурным врачом, но на повороте изловчился, почти высвободился и громко прошептал. «Если что, звоните в любое время дня и ночи!» Доктор мрачно прошипел. «Тихо вы, папаша. Без бахил, без халата, а шумите». «Я не папаша, между прочим, а друг семьи». Доктор фыркнул. В самом деле прозвучало как-то двусмысленно. Обсуждение с перемыванием косточек в сестринской обеспечено. Их голоса медленно растворялись в ночной тишине. Аделия осталась одна, но прежнее гнетущее одиночество забрал с собой Бочкин. Она улыбалась. Достав из кармана мобильный, она набрала сообщение. Про болезнь Насти, про больницу, про то, что соскучилась. И уже была готова отправить, но передумала. Что Макс сделает? Ну, будет тоже волноваться, отвлекаться, и в итоге дольше пробудет в Челябинске. Вздохнув, она стерла текст и отправилась спать.